Глава четвертая. К вечеру получилось создать уже 25 метров оборонительных укреплений. Учитывая, что всего периметр составляет более километра, такой успех мог показаться полным провалом. Однако это не так. Во-первых, налажена работа. Уже каждый знает свой маневр, не ищет инструмент, не теряется, что и как делать, а идет и берет топор, пилу и лихо отрабатывает свой фронт. Кроме того, более 200 деревьев повалено, а к установке готовы чуть менее 70 обтесанных и заостренных бревен. Вскрылись и проблемы. Без них такие масштабные проекты не бывают. А строительство строго для нас — это грандиозный проект. Тем более, когда все впервые и таким неопытным, если не сказать более грубо, прорабам и архитекторам. Прежде всего, обнаружилась проблема, когда ров и вал образуются более медленными темпами, чем может выстраиваться стена. Пусть люди и копали ночью, не прекращали днем, но элементарно, из-за нехватки инвентаря, этот процесс отстает. В ход пошли даже вилы, которыми чаще взрыхляется грунт, который уже после убирается деревянными лопатами. Аутентичных лопат и тех не хватает. Но эту проблему как раз к утру решим. Нехватка инвентаря связана еще и с тем, что приходится две, а то и три лопаты использовать для вкапывания бревен на стену. Но, как я уже говорил, а может не сказал, а лишь подумал, все решаемо. И по моим расчетам, через 2 недели, если и не будет полностью построен острог, то, по крайней мере, он уже приобретет достаточные оборонительные рубежи, чтобы резко ограничить путь внутрь периметра. Кстати, получилось пристроить Мерсию. Она, оказывается, не работала лишь по той причине, что не нашла должности, достойной своему статусу, к слову, выдуманному в ее голове статусу. Я попробовал свою тещу. Вот тут выдержать бы пошлую паузу, но нет. Я попробовал ее в роли кладовщицы и не прогадал. Выдача металлических орудий труда была принята женщиной как необычайно статусная работа. А я получил пусть и склочную кладовщицу, но вместе с тем умеющую контролировать выдачу, возврат, а если надо, так и передачу орудий труда с одной строительной площадки на другую. Организованность второго дня массового строительства позволила мне не особо отвлекаться на процессы возведения строга. Я занялся иным. «Тот?» — спросил Федик, указывая на заболоченное место, отличающееся буроватым цветом. «Знать бы наверняка», — подумал я. Но своему помощнику ответил утвердительно, не выказывая сомнений. Уже через минуту грязь с буром, в отдельных местах несколько красным оттенком, была накопана в железное ведро. «Второе ведро насыпать?» — спросил Федик. Парень чуть ли в рот ко мне не заглядывал. Признаться, это было приятно. Нет, не то, что на меня восхищенными глазами смотрит парень. Я не по этим делам, а потому что я чувствую себя гуру, мудрецом, оракулом. Такое отношение льстило. И я ловил себя на мысли, что периодически теряю связь с реальностью, упиваясь властью над любознательными подростками. «Копни в той запруде, там может быть лимонит», — сказал я. «А, понятно», — ответил Феликс. «Что тебе понятно? Ты знаешь, что такое лимонит?» — удивился я. «Не знаю», — отвечал парень. «Тогда почему тебе все понятно?» — выводил я Феликса на чистую воду. «Что мне нужно будет знать, ты расскажешь, а что не нужно знать, не расскажешь», — парень пожал плечами. «Вот оно, проявление негативного оттенка при обожании и почитании своего учителя, в роли которого я виделся Фелику. Но я не гуру, не мудрец, которому открылся смысл мироздания, я человек, который никогда никому не преподавал, лишь был объектом для преподавателей и учителей. Так откуда мне знать, что и как доносить, и чему учить, чтобы условно завтра только наблюдать за работой? Выходить в семейных труселях на крыльцо и почесывать свое... некоторые части тела, удовлетворенно улыбаться. Радоваться. Не от того, что чешущаяся оконечность получает свою порцию внимания, а потому что работа кипит. Я учу Фелика для того, чтобы самому меньше работать. Вот такая я скотина ленивая. «Давай так», — сказал я задумчиво. «Все, что непонятно, спрашивай. Никому на вопросы не отвечай, если только мне. Но все и всегда спрашивай. Иначе у нас не скоро получится то, что обязано получиться». «Хорошо, верховный жрец», — отвечал Фелик. «Иди вон туда». Я указал рукой на угол за прудой. «Копни там, где красные камни. Собери их». «Если я правильно понял, то как раз именно так и выглядит тот самый лимонит. Сюда бы Серегу с Игорьком, Руса и Гарольда. Такие они носили прозвища позывные. Эти два товарища были фанатами на аутентичное производство. Казалось, что они прямо у себя в квартирах размещали домны и конструкции для обжигания горшков. По крайней мере, у них точно были гончарные круги. Рус жил в двухкомнатной квартире с бабушкой, мамой, папой, сестрой, и то умудрялся захламить балкон и работать на гончарном круге, а также заниматься изготовлением деревянных фигурок и столовых приборов. Так что эти два реконструктора, живущие за счет своего ремесла, наворотили бы тут пороху. Уже через пару лет все воины были бы в бронях и с железным, а то и булатным оружием. Но я не они. Я лишь тень от этих мастеров-фанатов. Надежда лишь на то, что нечто мною увиденное смогу воплотить в жизнь. Вот бы на денек свое будущее. Этих двух, да еще с десяток энтузиастов, точно переманил бы в бронзовый век. И тогда... Да хрен им. Тогда я никогда бы не стал верховным жрецом, приказы которого исполняются. Так, подручным только и был бы. Так что никаких дней в будущее. Либо насовсем вернуться, либо не возвращаться никогда. Серьезно? Я думаю о том, чтобы навсегда остаться в этом времени. У меня было 17 кирпичей и еще, может, 3 ломом. На самом деле, великое богатство. Зарастойкий красный кирпич сильно мог бы способствовать не только началу металлообработки в Поднепровье, но еще большему развитию гончарного ремесла. Я думал над тем, чтобы разобрать либо печь в бане, либо переделать печь в доме. Там, несмотря на то, что было газовое отопление, сохранилась русская печь. Большая, массивная, с лежанками. Можно же сделать в доме что-то вроде камина, или, как назвала моя бабушка, грубки. И тогда высвободилось бы немало кирпича. Прежде всего, от такого поступка меня остановила неуверенность в том, что смогу слепить что-то удобоваримое для отопления дома. Тем не менее, я был рад тому, что имел, тем более, что полтора мешка цемента мне в помощь. Замеряя рулеткой площади, я сооружал опалубку, создавал основу домны в виде идеального круга, диаметр в метр. Заливка фундамента позволяла сделать сток, отверстие для мехов, а также я надеялся на то, что можно будет не только придать эластичность железу с последующей долгой его обработкой, но и расплавить металл. Имевшегося цемента хватило на то, чтобы не только залить фундамент, основу для печки, но и чтобы соорудить стенки печи толщиной в 20 см, оставляя только с одной стороны пространство для извлечения крицы, ну или стальных плямок. Это пространство можно будет после хоть глиной замазать. Можно же и свой цемент создать. Но то дело будущего. Пока же нужно освоиться в металлообработке на самых примитивных и менее ресурсоемких технологий. Так, через 2 часа, рядом с будущей основательной домной, начала получаться временная. Я хотел провести эксперименты. «Молока?» Ко мне, замызганному в глине, подошла Севия с большой литровой кружкой молока. «Угости вон этих», — указал я на Фелика и его компанию. «Ника плохо себя чувствует, хворая», — сообщила жена. Я всполошился, встал, налился тревогой. «Беременная она, это нормально», — поспешила меня успокоить Севия. «Пугаешь?» — сказал я с облегчением. «Такая страшная?» — улыбнулась девушка. «Блядушка!» — улыбнулся я, произнеся на русском языке уменьшительно оскорбительное слово, которое больше имело целью заигрывание. «Козел!» — также на русском языке сказала Севия и показала язык. «Так и есть!» — согласился я, любуясь с женой. «Может, сделать перерыв? Пойти пошалить?» «Нет, дело бросать нельзя. Нужно вначале закончить что-то одно, чтобы развлекаться с кем-то одной. Открой банку с огурцами на обед и приготовь еду и на моих помощников. Фасоль», — сказал я Севии и проводил ее взглядом. Вздохнув, продолжил лепить домну, обкладывая ветки вербы глиной, чуть замешанной на соломе. Через час домна была готова. Внутрь положен один слой угля, сверху выложены куски, надеюсь, лимонита. После еще сыпанули угля и стали разжигать все это дело. «Неси меха, Фелик, посмотрим, что вы там соорудили», — сказал я, зная, что конструкция парных мехов вышла годной, по крайней мере, на вид. «Неплохо, очень неплохо получилось. Я видел такие парные меха ранее, у тех же Руса с Гарольдом. Так вот, наши нынешние, они ничем не хуже. По крайней мере, я не вижу принципиальных оплошностей в конструкции. Я начну, ну а вы по очереди продолжайте», — сказал я, присаживаясь за меха, начиная мерно управлять мехами. «Пошел процесс! Эх, сфоткать бы момент на память для всего человечества!» Я бы и расписался под фотографией, мол, верховный жрец и вообще красавчик впервые пытается работать с железом. Вот с такими моментами и приходит осознание, что не боги горшки обжигают, что нужно искать и обретать, ну и так далее. Всяких выражений в голове немало. Для меня уже из-за того, что создано, пусть и не основатель, приходит и понимание, что делать дальше. И это очень сильно стимулирует. «Как долго?» — спросил Фелик. «Работай. В обед сменишься, после пойдешь к солончаку», — сказал я и отправился к плотнику. Условным плотником был один из всего-то четырех пожилых людей общины — отец Арточ. Ну, не доживали тут до преклонного возраста. Дед плохо ходил, наверное, имел какие-то проблемы с тазобедренным суставом. Сейчас кажется, что у мужчины одна нога короче другой. Но раньше, как говорил Вар, Арточ имел нормальные ноги. В будущем деду сделали бы операцию на тазобедренном суставе. Поставили протез, да и делов. Был бы как огурчик. А тут все, уже списанный овощ. Дед голодал. Но Арточ не выказывал никаких претензий к главе общины, Вару. При этом он хотел быть полезным. Вероятно, такое желание привело к тому, что дед стал, может, и лучшим специалистом по сидячей работе. Он обрабатывал камень, кости, иногда работал с деревом. И даже тогда Арточа вдоволь не кормили. Сильными должны быть воины. Чтобы быть сильным, нужно есть. Голодный воин не сможет защитить или добыть зверя. Вот истина, аксиома, не позволяющая думать иначе в сложившихся условиях местного существования. Хотя вообще не Вара были некоторые отклонения от, казалось, непреложной правды жизни. Несколько больше кормили детей. По моему разумению, тот, кто может стать ремесленником, должен быть обласкан любым обществом, но тот мир суров. А отношения между людьми меряются количеством пищи. Я, наверное, ломаю прежние устои, создавая впечатление сытости и стабильности. Так вот, Арточ оказался выгодным приобретением. За то, что его кормят, он готов горы сворачивать. А за то, что его внучке, 12-летней девчонке, дается приварок в виде молочных продуктов и яблок, мотивируется на еще большие свершения. Мы с Севией, вернее, она сама этим занимается, создали своего рода молочную кухню, где всем детям до замужества и женитьбы, но не старше 16 лет, дают молоко, творог, сметану. Наши коровы дают больше 40 литров молока в день. И еще 2 козы. Так что хватает детям, как и болящим. «Сделал?» — спросил я у старика. «Тут он старик. В будущем не более чем предпенсионного возраста. А лет-то Арточу всего-то 56». «Сделал, жрец. Готово. Как ты дал рисунок, по нему и сделал», — сказал дед. А я стал рассматривать выточенные для арбалета ложа с прикладом. Сразу 12 изделий. Опять же, ну, ничего особо сложного я не обнаружил. Максимально упростил конструкцию. Стремя придется делать из веревки. Пока так. Как только научимся что-нибудь делать с железом, заменим, конечно. Сладить плечо, так и вовсе для Арточа пустяковое дело. Он луки делает, вроде бы неплохие. Одурели тут в общине, что не кормят такого человека досыта. Так что дед и плечо к арбалету смастерит. И что остается? Крестовина, спусковой крючок, тетива. Крестовина также деревянная. Да. Дай бог, арбалеты получатся хотя бы на один полноценный бой. Но без дополнительного дистанционного оружия следующего боя не случится. Все равно спусковые крючки нужны. И что-то, что будет фиксировать тетиву. Это один механизм, и нисколько не сложный. Гвозди. Из соток сделаю. Сотки должно хватить. Дед, бери себе помощников. Кормить буду хорошо, но работать придется много. Радостно сказал я. Срослось. В голове все срослось, отчего стало очевидным, что это можно сделать. Раньше, опять же, не был уверен, что получится, а сейчас я все понял, увидел. И что еще хорошо, что мне не нужно требовать отдать на арбалеты готовые тетивы, что приготовили люди вара для луков. Есть капроновая нить, большой моток. «Внучку привлеку», — с опаской сказал. В то же время с некоторой вопросительной интонацией, Арточ. «Нет, нужны те, кто может быстро работать с деревом. Твоя внучка этого не сделает», — строго сказал я. «Понятно, что дед хотел подтащить внучку. Тут кормят. Арточ ест с моего, пока еще сытного котла. Так почему единственную близкую родственницу не покормить? Он, было дело, хотел экономить, да отнести внучке, но я не дал». Мне нужен сильный, сытый работник, а не падающий в голодные обмороки. Хотя я остановился у выхода из сарая, ставшего и ремесленной мастерской Арточа, и его жилищем на время. Пусть придет твоя внучка. Моей жене нужна помощница. Господь Бог наш не знает границ для милости, а ты слово его несешь, — услышал я и даже немного испугался. «Не с огнем ли я играю?» Религиозные чувства, они ведь сильные в этом времени. Тут можно либо на вершину, либо к лешему эти сомнения. А что касается Севии, то на ней на самом деле уже и так немало работы. Она, по сути, рабовладелица, а работает, может, и больше раба Стасика. Нужно досмотреть скотину, которой много. Мы ведь и общинных коров с конями забрали. А еще она занимается готовкой еды. Накормить 17 человек, в числе которых воин Армита. Не так-то и легко. Нет, в будущем подобное не составит труда. Закипяти воду, добрось туда макароны, заправь тушенкой, и все, готово. А если нет макарон? Круп. Если нужно использовать чаще всего свежее мясо, часто и неразделанное. Когда нужно использовать тыкву, которой много, придумать, куда ее добавить, или приготовить из ячменя лепешки, до того смолов муку. Может, мы просто сильно много едим? Вот сейчас перечислил и подумал, что трехразовое питание, да еще и такое разнообразное, на контрасте недавнего голода общины, может и перебор. А Стасика я отправил на охоту, и не только. Нет, он не боец и не особый охотник, но мы поставили на звериной тропе капканы и, весьма вероятно, добыть кабана. Таким образом, я еще и проверю Стаса. В моей голове не складывается то, что он раб, при этом не хочет убежать. Да, я рискую тем, что потеряю стальные капканы, но лучше так, потерять железяку, но остаться в живых. Стас живет в одном с нами доме. Пусть на веранде, но рядом. Так что я должен быть уверен, что могу подставить ему спину, и туда не прилетит стрела. И таких проверок Стасик прошел уже с пяток. К примеру, я оставлю еду на столе, а с него потребую помыть полы в доме. Это для меня было бы нормальным, чтобы он поел со стола, раз осталась еда с завтрака. Но тут, как было уже сказано, культ еды и особое к ней отношение. По местным понятиям, если бы Стасик хотя бы отщипнул от куска жареного мяса или съел ложку меда с открытой банки на столе, то подобное считалось посягательством на имущество хозяина. Залет жуткий. И он во время проверки ничего не съел. Вернее так, съел все, но до того спросил разрешения. У Стасика есть еще одна задача, кроме проверки капканов. Он должен был разведать дорогу к геологическому разлому. На смотровой площадке я показал своему рабу, куда собирался идти за солью и белой глиной. Определил ориентиры. Стасику предписывалось за день разведать обстановку по направлению к нужному месту, определить степень безопасности с одной стороны, а с другой вообще понять, можно ли за день туда-обратно обернуться. Как и подходы верхом на лошади. Кстати, ехать на спине Ники, когда и не здоровится, не лучшее решение. Но Стасик ушел раньше, чем я узнал про недомогание кобылы. 2 часа я с умным видом и хмурыми бровями ходил по стройке и указывал всем, что и как делать. В моих указаниях не то чтобы была существенная необходимость. Однако пусть в этом времени люди очень работящие, но я заметил, что с моим присутствием работа идет более споро. Бар, через час я замялся. Когда тень увеличится на 2 шага, подойди ко мне к обрыву возле яблони, туда, где вчера поставили навес. «Глеб, меня семья ждет. Сейчас время обеда», — сказал Вар, хитро заглядывая мне в глаза. «Ты хочешь, чтобы я пригласил тебя на обед?» Про себя догадался я о причине некоторой заминки. «Отчего ты, Глеб, сытно и богато кормишь людей Армита? Они разве больше работают, чем мои люди?» «Еще недавно я считал, что мои люди становятся твоими». «А со своими так не поступают». Слова Вара были наполнены отчасти обидой, отчасти некоторой вынужденностью. Скорее всего, он озвучивает коллективное мнение. И это более чем серьезно. Я же ни сном, ни духом о таких обидах и недосказанностях. А ведь именно из подобного впоследствии выковывается и доверие, и верность, и многое другое, без чего не построить новое общество. Если только это общество не будет без моего участия. Без меня и строить ничего не нужно. Лишь жить по-старому, голодно. Вар, давай так. Я тяжело вздохнул, собираясь озвучить не самое привлекательное для меня решение. Пришли моей жене в помощь Гавелу и еще нескольких женщин, и они будут готовить из продуктов, которые я дам, но на всех работников. Звучит мое предложение, конечно же, справедливо, своевременно, но как же было жалко сейчас, задолго до урожая и за близко до войны, тратить запасы. Общий страх перед голодом сделал из меня продуктового дракона или Кощея. Я все чахну и чахну над немалым количеством провизии. В принципе, той же тыквы еще на неделю, если только ею и питаться. Есть подкопченные кости, те, которые можно было назвать в будущем суповыми наборами. Картофель, щавель, крапива. Не знаю насчет лебеды, но можно обойтись и без нее. Так что тарелку супа можно предложить работникам, без особого на то ущерба. Чувствую себя президентом Республики Беларусь. Незабвенным и незаменимым. Когда-то он сказал, что правительство, и он лично, всегда изыщет для рабочего белоруса тарелку супа, и на том не оскудеет государственный бюджет. Ох, и Златоуст, хозяин этих земель в будущем. Такое ощущение, что он прям пообщался с попаданцем из бронзового века. Ощевеливого борща, да со взбитыми туда куриными яйцами, да со сметаной. Вот прям-таки и сам захотел. Я отправлю детей ловить рыбу в болотистых озерах. Там много бинов и карасей. Поставил меня в известность Вар. Но было видно, что мое одобрение для него важно. «Скажи, старейшина, не потонут они там?» — спросил я. Уж больно коробило сочетание слов «дети» и «болото». Прям вижу, как из-за кустов выходят социальные работники из будущего, следящие за надлежащим присмотром за несовершеннолетними. «Глеб, они родились на болотах и растут на болотах. Думаешь, не знают, как вести себя? С твоими крючками они наудят столько рыбы, что многим хватит. На большой воде не нужно рыбу ловить, там нерест. А карась и вьюн уже отнерестились», — усмехнулся Вар и решил все-таки добавить. «Женщин отправим с ними. Пусть рядом на лугу щавель да крапивы насобирают». «Разумно. Но все же отправь с ними двух воинов. Может, от людей два воина не отобьются. А вот какого зверя спугнут», — сказал я. Подумал и добавил. «А крапиву нужно собрать. Из нее ж одежду можно ткать». «И то верно. Но одежда из крапивы хуже, чем льняная», — сказал Вар со знанием дела. Мне стоило только согласиться с этим. Душе не знаю, какая там одежда из крапивы. Слышал когда-то древнюю песню Петлюры про рубаху из крапивного листа. Исполнитель тогда сделал немалую рекламу подобного вида ткани, утверждая, что в ней не потеет тело, не зудит и даже не болит душа. Вот только рассвет этого коллектива пришелся на 90-е годы 20 века. Тогда могли сильно приврать в характеристиках крапивной ткани. Ну, а если убрать юмористическую мишуру, то вопрос качества и одежды стоит очень остро. Хроноаборигены, наверное, до конца толком и не осознали, что сотканная одежда — это и гигиена. Хотя, что они вообще о гигиене знают? И удобство. Кроме того, это и красота, что, несомненно, повлияет на демографическую ситуацию в нашей общине. Всю одежду бывших хозяев дома, да и бандосов, как и моих убитых сослуживцев, я все раздал. Ну, как все? Все, что подходило мне, либо жене, естественно, оставил нам. Мне одежды хватает, возможно, и до конца жизни. Только армейского обмундирования имелось 4 комплекта. И еще добротный охотничий шмот. Это не говоря уже о том, сколько всяких джинсов, спортивок, толстовок, свитеров и всего прочего было разложено по шкафам в доме. 22 пары трусов. Вот как. Вот же ж я чертов гуманист и человеколюб. Это ж нужно так заботиться о других, живя самому в достатке. Прямо-таки чиновник из доброй сказки. Пообедали весело. Еда и питье, наверное, одна из самых серьезных скреп для любого коллектива. Так что совместная трапеза придала энтузиазма и чувство коллективизма всей общине и даже нашим гостям. А еще через час я стоял у обрыва, недалеко от большой яблони, ныне цветущей надеждами на большой урожай. Мои ноги слегка потрясывало. Момент был очень волнительный. «Ну, разбиваю?» — задал я вопрос, скорее самому себе, потому что никто, кроме меня, не догадывается, что может, точнее, должно получиться. «Все готово». Что включает в себя это самое «все», я объяснял своим подельникам заранее. В 2 метрах от меня стояла массивная колодка. Рядом лежал деревянный молот, только утром смастеренный. Железный совок был здесь же. Вот только нормальных клещей не было. Но ничего. Опыт извлечения печеной картошки из угля у меня имеется. Достанем икрицу. «Фелик», — обратился я к своему помощнику, «сейчас разбиваем домну, извлекаем оттуда наши куски, кладем на колодку. Ты придерживаешь? Я отбиваю». «А что здесь происходит, Глеб?» — спросил старейшина. «Ты все увидишь, Вар», — «Для того тебя и позвал», — отвечал я, концентрируясь на процессе. Молотком разбили домну, и при помощи совка и кочерги извлекли первый кусок будущей крицы. Я стал отбивать от шлака и угля будущую заготовку. Была проблема, не так немного все пошло. Вспомнил, нужно было обмыть вначале ожелезнение, после подсушить и чуточку обмазать глиной, тогда уже в печь. Но сейчас просто немного грязнее выйдет. Так что не критично. Главное понимать, что происходит. «Где катка с водой?» — спросил я у присутствующих. «Сейчас, сейчас», — засуетился Фелик. Уже скоро я окунул раскаленный кусок лимонита или уже неочищенную нормальную крицу в воду. «Замазываем печь, снова разжигаем и повторяем», — сказал я, разрубая топором кусок лимонита на две части. Я решил, что подобную процедуру нужно повторить еще раз. Не знаю, сколько шлаков осталось, но до заготовки еще нужно потрудиться. Лучше сразу делать без халтуры, чтобы понимать, как добиться лучшего качества. «Что это могло быть? Что ты делаешь?» — с некоторым трепетом в голосе спросил Вар. «А ты не догадался?» — с улыбкой я ответил ему. «Металл? Ты можешь делать металл? Не только брать его от того, что даровал тебе Господь Бог, но и делать?» Испуганно, с некоим фанатичным маниакальным экстазом, спрашивал Вар. «Да, Вар, это будет железо. Теперь я знаю точно, что оно будет, а после мы станем ковать. Первый нож я подарю тебе, Вар». Я окинул глазами присутствующих и с предельной серьезностью сказал. «Все должны молчать. Вар, обеспечь охрану Фелику и всему тому, что тут будет происходить. Пока рано еще кому бы то ни было говорить. Я завтра уйду за белой глиной и еще кое-что проверю. Фелик, тебе подготовить как можно больше заготовок?» «Какой я молодец! Красавчик!» Только недавно переместился в бронзовый век из постиндустриального, а меньше чем через месяц произошло перемещение в железный век. В первом случае хрен знает, кто меня переместил, а во втором — я сам стал причиной смены эпох.